Собрав и поставив на земляной пол грязную посуду, женщина не спеша стала сыпать на нее песок, потом произнесла нерешительно, с видимым усилием. «Вы знаете, пора уже сбрасывать песок с чердака». «Сбрасывать песок? А, ну что ж, пожалуйста. Если я вам мешаю, может быть, мне уйти куда-нибудь?» «Извините, пожалуйста, но...» Нечего ей прикидываться. Ведь не захотела даже виду показать, а у самой на душе будто гнилую луковицу надкусила. Однако женщина с безотчетной быстротой, присущей лишь очень привычным действиям, повязала нижнюю часть лица сложенным вдвое полотенцем, взяла подмышку веник и обломок доски и взобралась на полку стенного шкафа, в котором осталась одна створка. «Честно говоря, если хотите знать мое мнение, такой дом пусть лучше разваливается!» Он сам растерялся от неожиданности вспыхнувшего раздражения, с которым прокричал это. А женщина обернулась к нему еще более растерянная. «Смотри ты! Вроде не превратилась еще окончательно в насекомое!» «Нет, не думайте, что я сержусь только на вас одну. Вы здесь все решили, что удалось посадить человека на цепь. А я терпеть не могу интриг, понятно? Да если и непонятно, мне все равно. Хотите, я вам расскажу одну интересную историю? Это было давно. В комнате, которую я снимал, я держал никуда негодную собаку, дворняжку, с удивительно густой шерстью. Бедняга не линяла даже летом, у нее всегда был такой мрачный, несчастный вид, что я решил постричь ее. И вот когда я уже закончил стрижку и собирался выбросить состриженную шерсть, собака, не знаю, что ей померещилось, вдруг завыла, схватила в зубы ком этой шерсти и убежала на свое обычное место. Может быть, она приняла состриженную шерсть за часть своего тела и жалела расстаться с ней?» Он украдкой посмотрел на женщину. Как она это воспримет? Но она оставалась в прежней позе, неестественно изогнувшись на полке шкафа, и даже не сделала попытки обернуться в его сторону. «Ну хорошо. Каждый человек рассуждает по-своему. Будь то копание песка, будь что угодно другое, пожалуйста, поступайте по своему усмотрению. А я решительно не намерен терпеть это. Довольно. Ничего, еще немного, и поминай, как звали. Напрасно вы меня недооцениваете. Если захочу, сбегу отсюда и без труда. Да вот как раз кончились сигареты». «Сигареты? Это попозже, когда привезут воду». «Сигареты? И сигареты тоже? Вопрос не в этом, а в состриженной шерсти, неужели непонятно? Я хочу сказать, что ради состриженной шерсти не стоит и огород городить». Женщина молчала, и не похоже было, что она собирается сказать что-нибудь в свое оправдание. Она подождала немного, и когда убедилась, что мужчина кончил говорить, с невозмутимым видом снова взялась за работу, от которой ее оторвали. Она отодвинула крышку люка в потолке над шкафом, до пояса влезла в него и, удерживаясь на локтях и неловко болтая ногами, стала взбираться наверх. Тут и там тонкими нитями посыпался песок. Он подумал, что на чердаке, наверное, обитает какое-нибудь необычное насекомое. Песок и гнилое дерево. Но нет, довольно необычного, и так больше, чем достаточно. Потом из потолка, то из одного места, то из другого, устремилось вниз множество ручейков песка. Было очень странно, что этот обильный поток низвергается почти бесшумно. В мгновение ока на покрывающих пол циновках барельефом оттиснулся дощатый потолок со всеми щелями и дырками от сучков. Песок набился в нос, ел глаза. Мужчина поспешно выскочил наружу. В первый миг было ощущение, что он вбежал в костер, и ступни уже начинают плавиться. Но где-то внутри оставалась цилиндрическая ледышка, которая не поддавалась даже такому жару. Где-то внутри копошился стыд. Эта женщина как животное. Нет для нее вчера, нет завтра. Живет сегодняшним днем. Мир, где господствует уверенность, что человека можно начисто стереть, как мел с грифельной доски. И во сне не приснится, что в наши дни где-то еще гнездится подобная дикость. Ну ладно, нечего зря терять время. Хорошо бы покончить с этим еще до темна.